запах вянущих цветов нежнее, чем розы рая, и белоснежные цветы опять обманут взгляд. Бесовским мороком в ночи летят, звенят, играя, священные для нас слова, теряя смысл и лад. И ранит слово смерть, а слово жизнь ласкает. Слова, слова, слова нас привели сюда. Мы шли иной тропой, закатными кругами и приторных молитв. Здесь сладкая вода и крылья за спиной. Здесь слишком величавы, на них нельзя лететь. Их неприятен груз, и трубным голосом в ночи падет на плечи слава. И места нет любви в эпическом лесу, и все слова не те, хотя о том же самом. И все улыбки ложь, хоть с Богом на устах, с улыбкой на устах перста влагают в раны, и раненых зверей оставят умирать. Возьми меня с собой, я не могу раскрыться в молчании моем. Древнейшие слова в молчании моем поют и пляшут птицы, поют и пляшут птицы, и кружатся листва.